Глава 22. Я просыпаюсь среди ночи, резко дергаюсь и распахиваю глаза. Вокруг темнота, утро еще не наступило. Сердце колотится, как заведенное, бросает в жар. Я вышла замуж. Я стала женой крутого, и нет пути назад. Внезапно чувствую, как упираюсь спиной в кого-то. Я в кровати не одна. «А, нет!» — дергаюсь, брыкаюсь ногами, пищу. «Даша, что такое? Это я!» — говорит Савелий, я затихаю. Не помню, когда он лег рядом. Я уснула тогда, вырубилась просто. «Почему ты спишь в этой кровати?» «Потому что это моя кровать». «Я уйду тогда». Хочу встать, но Круто не дает, притягивает к себе большими руками. «Спи уже». «Он твой муж, вспомни об этом. Вы должны спать вместе. Ну что за капризы?» Цепляя зубы, стараясь успокоиться, хотя это тяжело. «Ты замерзла? «Немного». «Иди сюда». Савелий притягивает меня к себе ближе, невольно вдыхая его запах. Он большой, от него веет теплом, и я мгновенно просто согреваюсь. Мы молчим, но не спим. Мой сон куда-то улетучился, и еще я чувствую. Крутого. Он возбужден, его член сейчас упирается мне в промежность. Мне давит. Где? Там. Савелий отодвигается и мастит одеяло между нами. Так не давит? Нет. И вроде я уже согрелась. Мне ничего не мешает, но я не хочу спать. Я лежу совершенно голая, я слышу его запах, его дыхание, просто близость. Нежную кожу слегка царапает жесткое одеяло, соски трутся о прохладную простыню. Чувствую, как мурашки побежали мне, все же холодно. Да что ж это такое? Еще есть одеяло? Нет. Можешь включить больше отопления? Оно на максимум включено, — говорит Крутой, убирает одеяло. Что ты делаешь? Иди сюда, согрею. Я не успеваю отказаться, потому что Савелий одним махом привлекает меня к себе. Близко и даже слишком. А еще он тоже голый, совершенно. И это меня будоражит. Не дает защиты, вводит в оцепенение овечки перед львом. Быстро становится тепло. Савелий обнимает меня, и вскоре я чувствую, как он начал гладить меня по бедрам, медленно, никуда не спеша. Затаиваюсь, молчу, жду, когда прекратит, но он даже не думает останавливаться. Я его жена, он мой муж. У нас первая брачная ночь, так надо. Сплетаем наши руки и ничего не говорим. Просто трогаем друг друга. Слова кончились. Остался только один нерв. Савелий натягивает одеяло на голову и опускается ниже. Когда он обхватывает мой сосок губами, я сдерживаюсь, чтобы не застонать. Крутой в этом мастер, он всегда был жадным, умелым до секса, опытным и сейчас тоже. Разница только в том, что раньше у нас все было обоюдно, а потом была только боль. Как будет теперь, я не знаю. Готовлюсь к страшному. Савелий ласкает мои груди, а после опускает руку и накрывает ею мою промежность. К своему стыду на этот раз я мокрая, чувствую, как сильно потянуло внизу живота. Не теряя времени, Крутой подминает меня под себя, ложится сверху и набрасывается зверем на мои губы. Я теряюсь, но не останавливаю это безумие. Пусть берет. Я забуду об этом до утра. Я выключу чувства. Мы в темноте тотальной. В обиде и непрощении. Но сейчас ночь, я хочу забыться. С ним, на миг, пожалуйста. Мое тело меня предает. А в этот раз оно просто издевается, потому что я реально мокрая. И я хочу. Савелий. Сейчас. Немедленно. Ни звука голосом слышны, лишь шуршание простыней и движение наших тел, дыхание. Жадно хватая ртом воздух, когда Крутой представляет большой эрегированный член, к моей промежности входит. Медленно, но довольно напористо. Растягивая стенки, быстро заполняя меня до предела. Я не буду просить его и умолять, стонать тоже не собираюсь. Потому просто дышу. Тихо, прерывисто, хрипло. Вцепляюсь руками в его крепкие широкие плечи и утыкаясь носом в шею Савелия, пока он входит в меня. Я его чувствую. Везде, особенно там, внизу. Литр набух и стал очень чувствительным. Промежность очень раскрыта. У Крутого большой размер. Член мощный, просто каменный сейчас, и, кажется, точно мне прямо в матку утыкается. Это на грани сладкой боли и безумия. Мы трахаемся точно звери. Жестко, ритмично, периодически рыча. Савелий берет меня быстро, размашисто, страстно. И к моему стыду это не мучение. Боль есть, но она быстро проходит, и я ненавижу себя за это. Лучше бы до крови убивал, насиловал, как и раньше. Мне было бы проще, чем так. Когда я не знаю, нравится мне или нет. Я уже ничего не понимаю, просто хочу... чтобы Савелий не останавливался. Хочу чувствовать его. Я отравлена, честно. Крутой берет меня быстро, толкается, вбивается в промежность точно поршнем. Клитор при этом натирается, у меня по телу расходятся волны какого-то животного экстаза. Я шире раскидываю бедра, чувствуя, как Савелий жадно припал к моим грудям. Как он терзает соски, прикусывает их, бьет по ним языком. Это больно, но боль такая сладкая, тягучая, боже. Я охмелела, я предаю сама себя. Чувствую себя какой-то самкой, которая не может сказать «нет». И не хочет. К своему стыду. Скрипит кровать. Но мы этого не слышим. Мы двигаемся, мы ненавидим друг друга, да? Крутой берет меня, как лев трахает по животному, без усталости. А после жёстче, теперь уж точно больно. Растертую промежность жжёт, и я шиплю, он замечает и довольно быстро кончает. Мы замираем, соединенные грехом. Не ангелы, не святые. Савелий выходит из меня, поворачивается на бок и прижимает к себе спиной. Никаких разговоров. Не то сгорёт стыда, да и он, уверенно, не рад, что тронул свою предательницу. Пожалуй, мы об этом забудем. Ничего не было и нет. Мы уже женаты. Но все еще в войне, не более. Я быстро засыпаю в объятиях Савелия, наконец согревшись.